что жить одной лучше. Но Саша отлично знала, что в последние годы подруга много пьет. И часто, звоня Саше, чтобы ее утешить, и при этом всегда забывая про разницу во времени, она оказывалась пьяна. Не так-то выходит, ей и хорошо одной. После этих звонков Саша говорила Марсе, может быть, спится лучший выход. Слушать подруг было невыносимо, а разведенных и того хуже. Тем не нужно было жить с нестерпимым горем. Можно было спрятаться за свою независимость и ненависть к бывшему мужу, особенно если тот ушел к молодой. Саша слушала, и ей делалось страшно. В результате она стала сторониться своих приятельниц, замкнулась и попыталась забыться в работе. Порой это помогало, но в большинстве случаев нет. Первое Рождество без Артура превратилось в череду больших и маленьких испытаний. К ней приехали Ксавье и Татьяна, и в полночь все трое сидели за столом в слезах. Подарки никто не торопился, как бывало прежде, открывать, и все-таки дети доставили Саше радость. Татьяна подарила ей дивный кашемировый палантин. Саша все время мерзла, должно быть, из-за того, что плохо спала и почти ничего не ела. А Ксавье привез серию художественных альбомов, о которых она давно мечтала. Но что за Рождество без Артура? На другой день дети уехали с друзьями кататься на лыжах, а в новогоднюю ночь она с вечера приняла снотворное и проспала до 2 часов дня, радуясь, что удалось пропустить праздники. Никаким особым образом они с Артуром Новый год никогда не встречали, но, по крайней мере, они всегда были вместе. Только к маю Саша постепенно начала приходить в себя. Прошло уже 7 месяцев после смерти Артура. Все это время Саша раз в месяц летала в Париж, где ее дни были до предела насыщены делами, а вечера она проводила дома в одиночестве. И как можно скорее она возвращалась в Нью-Йорк. По возможности, Саша перепоручала дела управляющим обеих галерей и была благодарна им за помощь и понимание. Без их участия ей пришлось бы нелегко. Она до сих пор чувствовала себя потерянной. А хуже всего были воскресные дни, будь то в Париже или в Нью-Йорке, ведь заниматься делами в эти дни она не могла. В Саутгемптоне Саша не была с того дня, как умер Артур. Не могла она там находиться без Артура. Но и продавать дом не хотела. Пусть все останется, как есть. Саша сказала детям, чтобы пользовались домом на свое усмотрение. Она вообще не могла решить, как ей жить дальше. Работа больше не приносила радости, но хотя бы служила единственным утешением. Все остальное было сплошное бездонное отчаяние. Впервые в жизни она испытывала такую горечь и безнадежность. Оба управляющих и даже Марси уговаривали ее побольше общаться с друзьями. Саша месяцами никому не звонила, разве что только по делам галереи. Да и деловые звонки она старалась по возможности поручать другим сотрудникам. Ей ни с кем не хотелось говорить, а тем более встречаться. Но вот в мае вдруг в ней произошел какой-то перелом. Саша, наконец, почувствовала себя лучше. К своему удивлению, когда в июне Алана пригласила ее на ужин, Саша согласилась. Правда, тут же об этом пожалела. А когда настал день отправляться к подруге, пожалела еще больше. Ей совсем не хотелось думать о нарядах и о светском общении. Марси постоянно твердила, что Артур бы не хотел, чтобы она запиралась в 4 стенах, что он пришел бы в ужас, если бы увидел, в каком она состоянии. Саша похудела почти на 20 фунтов. Те, кто ее не знал, считали, что она отлично выглядит, но им было невдомек, в чем здесь дело. В их представлении стройность была синонимом хорошей формы, даже если ее причина — большая утрата. И вот июньским вечером Саша впервые появилась на людях. Она надела брючный костюм из черного шелка и туфли на каблуках, а волосы, как всегда, забрала в пучок. Бриллиантовые серьги были последним рождественским подарком Артура. Вдевая их в уши, Саша заплакала. Большинство приглашенных были Саше знакомы. У Аланы появился новый ухажер, на сей раз на удивление приятный. Он был искренне рад знакомству с Сашей. Оказалось, что он коллекционирует современную живопись и даже пару раз покупал что-то у нее в галерее. Испытание началось тогда, когда выяснилось, что Алана попросила его привезти с собой друга, чтобы тот составил пару Саше. Друг был умен и даже интересен как собеседник.